Потом долго лежали, притомленные, молчаливые, отрывисто и глубоко дыша, словно лошади после пробежки. — Значит, завтра уедем? — наконец спросила она. — Уедем. Сперва на Сенькин кордон. Там ночку отгуляем, простимся с друзьями и гайда. — Куда же? В Муром? К жуку? — Нет, жук раскололся. — Как? Посадили? — Хуже. Он пошел работать в потребкооперацию. Жадов помолчал, отрешенно глядя вверх на самый конек. Обложили его индивидуалкой. 1500 рубликов приписали. Он эскиз. — А где взять такие деньги? — сочувственно спросила Алена. — А не в деньгах дело. Деньги на воз. Где люди обитают, там и деньги накапливаются. Деньги брать он умел. Не в том закорюка. — И куда ж мы теперь? — затаенно спросила Жадова Алена. Двинемся на Пугасово, продадим там лошадь, а дальше по железке на Орехово. К дяде твоему в гости. Подарков накупим. Надо порадовать человека, заодно и посмотреть, на что он способен. Устроишься на фабрику, а я по задворкам похожу, понюхаю, чем пахнет. Говорят, в Шатуре сейчас весело, народу много. Там ведь недалеко, поглядим. После обеда, когда схлынула жара, пошли в торговые ряды. Подымались долго по извилистому пыльному съезду, отороченному короткими толстыми столбами. — Погоди! Дай дух перевести! Часто останавливалась Алена и опиралась на торец аккуратно зачищенного гладкого столба. — Садись мне на холку! — вывезу, — смеялся Жадов и подставлял свой загорелый бычий загорбок. На площади, над старыми белыми корпусами бывших земских да уездных управ, над высоким крепостным валом носились стрижи и ласточки. В отдалении, у самого речного обрыва, застя собой полнеба, стоял громоздкий белый куб уездной тюрьмы с плоской ржавой крышей, с черными квадратными дырами вместо окон, заплетенными узловатыми, такими же ржавыми, как крыша, решетками. Над длинной кирпичной стеной уныло маячила одинокая дощатая вышка с часовым в черной фуражке. Он смотрел на площадь, опершись на поручни, и зевал. Рядом стояла, прислоненная к столбу, его винтовка с примкнутым штыком. «А что, Ванька? Давай перейдем площадь, постучимся в ворота. Небось, пропустят. Куда еще ехать? Ведь все равно этих ворот не минуешь». Жадов побледнел и нервно передернул пересохшими губами. «Дура! Такими словами не шутят». В торговых рядах под белокаменной аркадой на изшорканных изразцовых полах было прохладно и глухо, как в подвале. Народу было мало, день будний, к тому же сенокосная пора. — Ну, чего тебе надо? — Выбирай, — говорил Жадов, водя ее вдоль прилавков. Она взяла темно-синий бастоновый костюм, мечта всех елатомских модниц, подобрала к нему белую батистовую кофточку с шитьем и черные лакированные туфли на высоком каблуке. «А я теперь, как из песни», — радовалась Алена. «Чего?» — не понял Жадов. «Слыхал песню?» «Я одену тебя в темно-синий костюм и куплю тебе шляпу большую». «А, сейчас мы сообразим насчет шляпы. Выбирай, пока не передумал», — подталкивал ее Жадов к прилавку с платками и сам удоволенно хмыкал. «Ну что?» Глаза разбежались или дух перехватывает? Из яркого набора ситцевых и сатиновых платков, газовых, атласных, шерстяных, одноцветных, синих и красных, малиновых и небесно-голубых, канаречных, вишневых,